Нечаянные радости. Часть первая. Орловские зарисовки. Всякий раз, когда Вера Кузьминична и ее героини Домна Платоновна, Кручинина, Филумена входят в наш театр, его пронизывает неизъяснимый свет. В эти дни театральный дом наполнен доброй тишиной, сердечностью, радостным сиянием. И невозможно, чтобы кто-нибудь беспричинно повздорил, накричал или был несправедлив. Что это? Мистика? Чудо, которое длится уже столько сезонов и с годами становится все необыкновеннее? Или просто актерская душа ее так лучезарна? Борис Голубицкий. Итак, Орел. Чудесный, небольшой, истинно русский, спокойный город, породивший Ивана Бунина, Леонида Андреева, Лескова. Рядом Спасская Лутовинова, усадьба Тургенева. Тихий, живописный, поэтичный по своей природе уголок России, подаривший нашей культуре этих великих писателей. Зимой белоснежный, с хрустящим снегом под ногами, с веселыми ребятишками, которые, весело повизгивая, катаются с горки на замерзшую речку Орлик. А летом, весь в чудесной зелени, с трепещущими листочками на кудрявых деревьях и снова сверкающая чистой водой веселая речка Орлик. На большой просторной площади, стандартно построенной, как все площади в маленьких городах в советские времена, здание обкома, елочки, чисто убранный газон, стандартная фигура Ленина и, напротив, здание городского театра. Тоже достаточно стандартные, в меру комфортабельные, в меру удобные для общественных мероприятий, но все же достаточно удобные и для зрителей, пришедших на спектакль. В Орле поддерживается театральная и музейная культура. Орел гордится своими духовными ценностями. В театр ходят хорошо, сборы почти всегда полные. Приглашение на роль воительницы, сыгранной мной в театре сатиры, было чисто творческим началом и со стороны театра, и с моей стороны. Спектакль поставил Львов Анохин, сохранив для меня почти все, как и на сцене театра сатиры. Правда, декорации и костюмы были созданы художником Сергеевым именно для «Орла». Это очень тонко почувствовали и режиссер, и художник. В «Орле» моя воительница стала мещанской уроженкой Мценского уезда. А в Москве я внешне была ближе к петербургской даме, свахе, которая занимается устройством амурных дел своих подопечных. Партнеры у меня были очень хороши, особенно автор, артист Артур Максимов, или Конитка, которую играла ведущая актриса театра, настоящая героиня, красавица с трагедийным темпераментом Наташа Золотарева, которая впоследствии, выйдя замуж, уехала в Петербург. Я всегда жалею, что ее нет в этом театре. Огромное количество пьес проходит мимо этого театра из-за того, что нет красавицы-героини. Хотя есть в театре очень талантливые и обаятельные актрисы, которые с честью несут репертуар театра. Особенно хороша актриса Попова, которая очень тонко играет Каринкину в «Без вины виноватых» Островского и Василису Петровну в пьесе Леонида Андреева «Не убий». Это те роли, которые я видела, но знаю, что на ее плечах серьезный репертуар театра. Как всегда, я встретила удивительно добрые отношения, и когда главный режиссер однажды заговорил со мной о Кручининой, сомнений в том, стоит ли браться за эту дивную роль, несмотря на большие трудности, репетиции, отъезды, приезды, бессонные ночи в поезде, сомнений не было. Снова детские мечты возликовали во мне. Как же захотелось, чтобы я, как Кручинина, приехала бы в небольшой городок и прожила бы свою драматическую судьбу и испытала бы и боль, и счастье матери, потерявшей и обретшей своего сына. С возрастом я все больше чувствую связь с детством, с детскими мечтами. Я ощущаю в себе то мамины, то папины черты характера. Наверное, так у всех. Но ведь в нашей профессии мы являемся и материалом для ролей. И физически, и эмоционально только из себя можно создать роль. Но немного истории. Однажды, в 1986 году, вернувшись из Щелокова, я узнала, что в Кинешме из спектакля «Без вины виноватые» ушла актриса, игравшая роль Кручининой. И Юрий Резниченко, главный режиссер театра, хотел бы предложить эту роль мне. Господи, какая буря поднялась в душе! Кручинина! Ну какая актриса не содрогнется от страха и безумного желания сыграть эту роль? В Кинешме городе, тесно связанном с жизнью и творчеством Островского. И сразу же захотелось крикнуть: «Ну, конечно, согласна!» И тайный голос мне шепчет: «Соглашайся, Вера, это твой последний шанс. Ведь в театре сатиры никогда не пойдет эта пьеса. Тебе уже много лет, и вряд ли будет когда-нибудь возможность прожить на сцене эту судьбу». Беру пьесу, читаю, переписываю роль, и начинает вырисовываться то, что манит бесконечно, но может разбиться о реальность. Главная реальность — это моя возможная несостоятельность в этой роли. И тогда бессмысленны все усилия. Выучить, сыграть, ездить туда-сюда, проводя бессонные ночи в поезде. Вторая реальность — мой возраст. Уже поздно мне быть отраденной. Третья реальность — сам спектакль и партнеры, которые могут оказаться совсем не такими, какими видятся мне при прочтении пьесы. Я могу быть плоха, но ведь и они могут быть плохи. Тогда зачем? Если это не искусство, тогда зачем эти нервы, муки? Ведь сил-то уже мало. И все-таки я... актриса. Я не должна, я не имею права отказываться от таких подарков судьбы. Если бы это удалось, я, наверное, была бы согласна преодолеть и вдвое большее расстояние, лишь бы сыграть эту женщину, этот характер, бесконечно русский, глубокий, страдающий и прекрасный. Запомнилось наше первое маленькое разногласие, которое заострило мысль и уточнила внутреннее желание. Резниченко сказал, что сейчас, в наш жестокий рациональный век, материнская любовь — это огромное внутреннее богатство, и надо вернуть зрителям прекрасные чувства. А на мой взгляд, главное в этой роли то, что она, Кручинина, актриса. Ее страдания, ее любовь питают ее творчество, дают ему силу и нравственную основу. Короче говоря, он видел в Кручининой прежде всего мать, а я актрису. Вскоре я даже съездила в Кинешму и познакомилась с участниками спектакля, с его оформлением. Долго и мучительно думала я, как мне быть и что делать дальше, прикидывала все «за» и «против». Очень хотелось сыграть Кручинину. Я так ничего и не решила. Но жизнь внесла свои поправки. Юрий Яковлевич Резниченко скоро ушел из театра. Спектакль был снят, и вопрос отпал сам собой. Так тогда и не сыграла я Кручинину. Когда-то я видела Аллу Тарасову в этой роли, и, конечно, учитывая мою детскую влюбленность в нее, она мне казалась идеальной. Но сейчас пришло другое время. Сценический язык изменился. То, что раньше потрясало, сейчас не воспринимается совсем. Борис Наумович Голубицкий, главный режиссер Орловского театра, в разговоре о Кручининой подкупил меня и увлек тем, что мы расскажем современным театральным языком об актрисе прежде всего. Это очень совпадало с моим пониманием роли. Правда, у этой актрисы трагическая женская судьба. Но мы не хотели усиливать драматизм, который был задан в роли. Нам хотелось показать характер благородный, не кричащий о своем горе, удивительно скромный, достойный, с большой тайной в душе. Я часто вспоминала портрет Ермолова Серова. Как величественно, как скромна и как таинственно там эта великая актриса. Мне моя Кручинина чудилась в какой-то степени такой. Я ее воспринимала как идеал женщины-актрисы. Отсюда все, что я не люблю в человеке. Бестактность, показное поведение, истеричность, самолюбование. Все это отсутствовало в моей роли. Мы, конечно, из-за моего возраста не играли первого акта. Несколько фраз из этого акта показывали на то, что все в Кручининой живо, как будто произошло вчера. Те трагические события, которые перевернули ее жизнь. Спектакль оформил тот же Андрей Сергеев, который оформил и «Воительницу» в Москве и Орле. Замечательная музыка Альфреда Шнитке насытила спектакль эмоционально и приподняла духовную планку этого спектакля. Я очень люблю начало нашего спектакля. По краю сцены на полу мерцают керосиновые лампы, точно те самые лампы, что когда-то освещали провинциальные сцены в далеком прошлом. Обветшалые сероватые стены и полузавядшие цветы в корзинах и букетах на полу и около стен. Это подношение зрителей любимой актрисе. На сцене полутемно, мерцают свечи, и в тонком луче света появляюсь я, точно из далекого прошлого. Я пришла в свой город, где провела свою юность, где полюбила, где была обманута и где потеряла сына. Я стою одна и с болью смотрю на свой город, на свое прошлое. У меня замечательное платье. Синее, бархатное, скромное, стройное. И чудесная маленькая шляпка с тонкой вуалеткой, чуть-чуть похожая на незнакомку Крамского. Так нам хотелось художницей по костюму. Хотелось впечатление девичьей хрупкости, тонкого вкуса, ничего лишнего, силуэт конца XIX века, очень женственный и строгий. У меня остался эскиз этого костюма, и я всегда любуюсь им и внутренне тянусь к этой идеальной в чем-то таинственной женщине. Мне всегда казалось, что название «Без вины виноватый» не полностью относится к Кручининой. Я ведь думаю, что она всю жизнь мучается своей виной, и вина эта гонит ее по жизни, неприкаянную, одинокую, не находящую себе места, своего гнезда. Ведь при ее красоте и славе она могла бы встретить и новую любовь, и новые радости. А Кручинина предельно одинока, и только на сцене ее душа раскрывается. Недаром Дудукин говорит ей: «А как вы вчера играли?» Не хотелось в этой роли, чтобы за мягкостью, скромностью поведения и неактерской затаенностью чувств все время ощущалось, а иногда и прорывалось очень трагическое, нервное, неустойчивое состояние неприкаянной души. Вот Дудукин в первой сцене рассказывает о Незнамове, о его трудной, беспризорной жизни. И я, слушая его, уношусь мыслями в невозможное. Я почти не слушаю и только задумчиво, даже мечтательно спрашиваю, в мыслях, как в сказке: вдруг это он, мой Гриша? А много ли ему лет? 20. Не меньше? Нет, никак не меньше. И Дудукин чувствует, что со мной происходит что-то тайное, и спрашивает обеспокоенно: «А почему вы об этом спрашиваете?» И я отвечаю, старательно скрывая свое некоторое безумие, свою тайну, стараясь говорить обыденным тоном. Но эта секунда настораживает зрителя. Он чувствует, что со мной что-то происходит необъяснимое. Такие секунды рассыпаны по спектаклю, и мне кажется, что зритель верит, что не все раскрывается на сцене, не все играется ясно, многое чувствуется за кадром. Есть такое выражение «возвышенная стыдливость страдания». И мне очень хочется, чтобы моя Кручинина вызывала сочувствие и интерес к себе, не демонстрируя всего, что происходит в душе. Ведь в жизни для нас более притягательны люди, которые не демонстрируют свое горе, свой внутренний мир, а даже как бы скрывают его от посторонних глаз. Впоследствии я видела в театре имени Вахтангова спектакль «Без вины виноватые» в постановке Петра Фоменко, который пользуется огромным успехом у зрителей. Юлию Борисову в роли Кручининой и узнавала в ней, в ее решении, близость нашего подхода к роли. В Орловском спектакле большое внимание уделяется теме актерской братьи, с ее нищетой, с ее служением театру, с ее интригами и в то же время божественному поклонению таланту. А для меня очень важна последняя сцена с Незнамовым, не только потому, что я обретаю сына, а и потому, что я, стоя перед ним на коленях, молю о прощении. Да, я не произношу этих слов, но всей душой я благодарю Бога, судьбу, прижимая к своей груди дрожащего от сдерживаемых слез Незнамова. Благодарю за незаслуженно свалившееся счастье. Ведь, играя Кручинину, я живу ею, и поэтому не могу избавиться от собственной души, от своего понимания своей вины перед ним. А через свою вину я взываю к тем матерям, которые могут бросить своих детей, оправдывая себя, что им невыносимо трудно жить. Сейчас такая страшная жизнь, может быть, потому, что слишком много темной негативной информации, но охватывает ужас при виде брошенных, никому не нужных детей, когда их показывают по телевизору или читаешь об этом в газетах. Может быть, поэтому в «Орле», да и на гастролях, всегда очень тепло принимали этот спектакль и часто аплодировали в конце стоя с благодарностью за очищение души. Во всяком случае, для меня Кручинина — это не только роль. Это проповедь моей души. Это взывание к человечности. Конечно, это не значит, что у меня все получилось, как мне хотелось бы. Но я пишу о движущей силе, которая давала мне свободу и уверенность на сцене. Я знала, что я люблю, что проповедую. Сейчас уже роль у меня только в воспоминаниях, но около 10 лет жизни связаны с ней. Мои бессонные ночи в поезде, моя тишина и отрешенность от жизни в скромном номере гостиницы, мои одинокие тихие прогулки по прекрасному городу, встреча и проводы с исполнителями всех ролей этого любимого спектакля и постоянное чувство благодарности и счастья, что это чудо состоялось. Я прожила жизнь Кручининой. Я иногда думаю, что читатель может спросить, что она все пишет о ролях да о ролях? Что у нее нет другой настоящей жизни? Есть, конечно, есть. Но, может быть, скромность и тихость моей личной жизни, нерастраченность эмоций требует, чтобы эти эмоции в более одухотворенном виде материализовались на сцене в ролях. И снова театр, снова тревога, снова творческое молчание. В свое 70-летие я сыграла «Священное чудовище». И вот уже 4 года, 1 или 2 раза в месяц, я на сцене родного театра испытываю счастье. Но я понимаю, хочу, мечтаю найти что-то новое, ведь без этого актерская жизнь очень трудна, как будто дальше тишина. Огромное количество пьес прочитывается, некоторые предлагаю, учитывая специфику театра, и пока все безуспешно. Но снова судьба улыбнулась мне. Я прочитала пьесу «Филумена Мартурано» Эдуарда де Филиппа. Конечно, я ее прекрасно знала и по фильму «Брак по-итальянски», и по спектаклю по этой пьесе в театре имени Вахтангова с чудесной Цицилией Мансуровой и Рубеном Симоновым в главных ролях. Но, как ни странно, пьесу я прочитала свежими очами, совсем отбросив свои впечатления от виденных фильма и спектакля. И меня тронуло, а главное, мне показалась очень актуальной и близкой нашим зрителям, а главное, зрительницам, тема женской судьбы в этой пьесе. Мне показалось, что зрители будут понимать эту женщину, Филумену. Хотя она очень необычна, неординарна, но ситуация, ее страстное желание счастья своим детям, соединение с любимым человеком будут очень близки зрителю. Конечно, я пришла с робкой надеждой к Валентину Николаевичу Плучку, сказала о своей влюбленности в пьесу, в роль, и услышала трезвый, как всегда, отрицательный ответ. «Вера, в роли Филумены были потрясающая Софи Лорен, дивная Мансурова. Не стоит нам браться за это». Что можно на это возразить? «Конечно, я понимаю, как они прекрасны». Замолкаю, ухожу, убежденная в правоте этих слов. Стараюсь забыть свою дерзость, и, кажется, это удается. Снова читаю разные пьесы, снова ничего не нахожу. А годы идут, и в репертуаре из 18 пьес только один мой спектакль. И всегда после спектакля я слышу восторженные отзывы. Но что же делать? Не хотеть? Не сметь. В один из приездов в «Орел» на «Без вины виноватые» делюсь своей печалью с Борисом Наумовичем Голубицким. Он с интересом выслушал меня, а в следующий приезд предложил эту роль и эту пьесу у себя в театре. Я счастлива, но в сомнении, как всегда. Сумею ли сыграть эту роль? Не поздно ли я за нее берусь? И вторая тревога. Ведь силы уже не те. Снова езда в поезде, снова урывками репетиции, снова недовольство мужа моим отсутствием. Значит, и чувство вины перед ним. Ведь он больной человек, а я дня на 3-4 буду довольно часто уезжать. Но хочется, хочется, а главное верится, что публике это будет нужно, что тема детей, семьи, справедливости очень жива. Мы мечтаем вместе с Голубицким, очень понимаем друг друга. Мы не стремимся играть итальянских людей. Это должны быть мужчины и женщины, прожившие 25 лет вместе, со всеми сложностями их взаимоотношений. И она, Филумена, на склоне лет, рискнувшая на авантюру, убежденная в своей правоте. Прежде всего, пьеса показалась мне очень многословной. И мы ее разбили на отдельные сцены, происходящие в разных уголках декораций. Вместе с итальянской музыкой все стало динамичнее и легче. Огромная белая круглая терраса, много воздуха и простора. Я выхожу на сцену первая в состоянии победного самочувствия. Авантюра удалась. Да, я притворилась умирающей, да, нас обвенчали. Исполнилась мечта. Это потом все разрушится. А сейчас, в начале спектакля, музыка, солнце, легкие белые занавеси на террасе трепещут от ветра. И я в ночной голубой рубашке, точно в иконописном рубище, верю в свою победу. На все крики возмущенного Доминика отвечаю спокойным молчанием. Я знаю, что я права, и это главное. Доминика играет прекрасный актер Петр Воробьев. С ним я уже на сцене играла любовь, любовь несостоявшуюся, Крученина и Муров. Правда, в начале репетиции Филумены я была несколько смущена его слишком яркой игрой. Мне казалось, что это несколько провинциально. Но потом, чем ближе к премьере, тем мягче и человечнее становился мой Доминико. Я думаю, что с этим спектаклем я не могла бы с верой в успех приехать в Москву, как это было со спектаклями «Без вины виноватые» и «Вишневый сад», которые были встречены зрителями и критикой очень хорошо. Думаю, что меня бы упрекали, что я не создала характер. И упрекали бы, наверное, справедливо. Но, как ни странно, я меньше всего хотела тратить силы на какую-то далекую взбалмошную итальянку, каковой я все равно не стала бы, а бросила свои силы на узнаваемую тысячами российских женщин судьбу. Как часто я встречала женщин, у которых судьба складывалась, как у Филумены. Где-то любимый человек, у которого другая семья и уходящая молодость. Жизнь в ожидании чуда, жажда своего семейного счастья. Когда я говорю слова Филумены, знаешь, когда люди плачут. Слезы появляются тогда, когда знаешь, что такое добро, и не можешь его иметь. Сколько праздников, сколько новогодних ночей я провела одна, как бездомная собака. Я их чувствую. Господи, как мне знакомы эти слова. Хотя я это пережила более 40 лет назад, боль, обида, несправедливость в одну минуту вспыхивают в душе, питают ее, наполняют роль живым чувством. Я люблю много мгновений в этом спектакле. Вот мой монолог о зарождении ребенка, моего первого ребенка. Я вспоминаю, как я одна на улице в страхе, в счастье, в отчаянии, спрашиваю у Мадонны совета. Что делать? С кем посоветоваться? В ушах у меня еще раздавались голоса подруг. «Зачем он тебе? И не думай! Я знаю одного опытного доктора!» А я все шла и шла неизвестно куда, и очутилась в моем переулке у алтаря Мадонны. Встала я перед ней. «Что мне делать? Ты все знаешь! Тебе известно даже, почему я согрешила! Ну как мне быть?» Она молчит. Когда вспоминаю, как 25 лет я ждала милости от своего любимого Доминико, как не дождалась этого и решила бороться сама за свое счастье и с полным правом, устав от борьбы, я почти кричу. «Это мой дом! Я выстрадала его!» Или момент, когда я говорю своим детям, что они мои сыновья. Увидев, что Доминик готов защитить себя через адвоката, я произношу гордые слова. «Ты мне тоже не нужен. Да, я не была при смерти. Я хотела сыграть шутку. Я хотела украсть фамилию. Я не знаю законов, но у меня есть свой закон, который велит мне смеяться, а не плакать. Я зову детей, которые играют в мяч. Начинаю с ними играть, смеюсь. И потом серьезно и просто признаюсь, глядя им в глаза. Дети, вы уже взрослые люди. Выслушайте, выслушайте меня. Вы мои сыновья. Очень люблю сцену расставания с Доминико. Когда я вспоминаю, как я по-настоящему любила его, наши воспоминания переносят нас в далекое молодое прошлое. Мы танцуем, с болью и нежностью ощущая то, что было когда-то. И когда разговор касается того, кто же сын Доминика, сказка воспоминаний разрушена. Доминика оскорбляет меня своим неверием в меня. Я внешне спокойно и внутренне глубоко печально прощаюсь с ним и, приняв свою судьбу, желаю ему. «Прощай, Думми, детей не покупают». Разрываю пополам и отдаю ему его половину 100 лир, которые он когда-то отдал мне за ночь любви, когда я любила его со всей силой души. Желаю ему искренне. Живи хорошо, вкладывая в это положение все, что считаю хорошим в жизни. Это и совесть, и добро, и верность любви. Потом, через большую паузу, глядя в зрительный зал, говорю: «Живите хорошо». И убегаю с прощальным криком: «Прощай, Думми!» В последней картине, когда уже ясно, что венчание состоится, я, Филумена, победила. Доминика признал всех моих детей. Я очень люблю мгновение, когда я поднимаюсь по маленькой лестнице к Мадонне. Тихо благодарю ее и просто, как уставшая, мудрая, но счастливая женщина, произношу, глядя на Мадонну, как я устала. И слезы текут от счастья и благодарности. Я сажусь у подножия Мадонны на лестнице и, не скрывая счастья, усталости от жизни, говорю: «Думми, я плачу. Как хорошо плакать». Окруженная детьми, Рядом с любимым я даю себе возможность радоваться жизни и благодарю эту жизнь.